Глава 21. Ночь в гостинице оказалась столь же веселой, сколь и изнурительной. Куски жареной говядины, баклажаны со сливками, пирожки в изобилии и восхитительная сорокалетняя ливийка, бежавшая из своей страны, чтобы развлекать египетских солдат. Колесничий не обманул. Одного мужчины ей было мало. Уж на что непревзойденным любовником считал себя Сути, но даже ему пришлось спустить флаг и передать эстафету своему начальству. Страстная жизнерадостная ливийка принимала самые немыслимые позы. Когда колесница снова пустилась в путь, у Сути слипались глаза. — Надо уметь обходиться без сна, мой мальчик. Не забывай, враг атакует, когда ты устал. — Да, отличная новость. Мы в авангарде авангарда. Первые удары наши. Если собрался стать героем, у тебя есть для этого все возможности. Сути прижал лук к груди. Колесница помчалась вдоль царских стен. Грозные цепи крепостей, построенных владыками Среднего царства и постоянно укреплявшихся их преемниками. Это поистине грандиозная стена, отдельные цитадели, которые связывались между собой с помощью костров, была способна предотвратить любые попытки вторжения со стороны бедуинов и азиатов. В царских стенах, протянувшихся от побережья Средиземного моря до самого Гелиополя, размещались и постоянные гарнизоны, и войска, охранявшие границы, и таможенные службы. Никто не мог ни войти в Египет, ни выйти из него, не назвав здесь своего имени и цели путешествия. Торговцы уточняли, какой именно товар они везут, и платили пошлину. Стража отказывала во въезде в страну нежелательным чужестранцам и выдавала пропуск лишь после внимательного изучения документов, должным образом засвидетельствованных столичным чиновником, занимающимся переселенцами. Ибо стела фараона гласила, «Каждый, пересекавший эту границу, становится одним из моих сыновей». Колесничий предъявил документы коменданту одной из крепостей с двускатными шестиметровыми стенами, окруженными рвом, на стенах лучники, на башнях часовые. «Они даже не подумали выставить стражу», — заметил он. «Явно надеются отсидеться». 10 вооруженных воинов окружили колесницу. «Вылезайте», — скомандовал начальник поста. «Вы что, шутите? У вас документы не в порядке». Колесничий сжал по воде, готовый пустить лошадей в галоп, но на него нацелились копья и стрелы. «Немедленно вылезайте». Колесничий повернулся к Сути. «Что ты об этом думаешь, малыш? У нас впереди битвы получше». Они сошли на землю. «Не хватает печати первого форта царских стен», — объяснил начальник поста. «Разворачивайтесь. Мы опаздываем. Устав есть устав. А мы можем где-нибудь поговорить. У меня в конторе, только ни на что не надейтесь». Разговор был недолгим. Колесничий выбежал из административного помещения, схватил поводья и пустил колесницу во весь опор по дороге, ведущей в Азию. Колеса скрипели, поднимая облака пыли. — К чему такая спешка? Ведь теперь документы в порядке. — Более или менее. Я ударил сильно, но этот идиот может очухаться раньше, чем предусмотрено. У таких упрямцев голова обычно крепкая. Я сам привел документы в порядок. В армии, малыш, надо быть готовым к экспромтам. Первые дни пути прошли мирно. Долгие переезды, забота о лошадях, проверка снаряжения, ночь под открытым небом, пополнение запасов провизии в селении, где колесничий связывался с армейскими гонцами или представителями секретных служб, призванных удостоверить, что ничто не мешает продвижению основных сил. Вечер поменял направление и начал пробирать насквозь. «Весной в Азии часто бывает холодно, надень плащ. Кажется, вы взволнованы. Опасность приближается. Я ее чую, как собака, как у нас с едой. Лепешки, мясные шарики, лук и вода на 3 дня. Должно хватить». Колесница въехала в обезлюдевшее селение. На главной площади ни души. У Сути подвело желудок. «Не паникуй, малыш. Может, они все на поле? Колесница медленно продвигалась вперед. Колесничий схватил копье и зорко смотрел по сторонам. Он остановился у казенной постройки, где жил египетский комендант со своим переводчиком. Пусто. Армейское начальство рапорта не получит. Узнает ли, что произошло нечто серьезное, типичный мятеж. Останемся здесь. Я предпочитаю двигаться вперед, а ты? Я не уверен. В чем дело, малыш? Где сейчас полководец Ашер? Кто тебе о нем рассказал? Его имя в Мемфисе известно всем. Я хотел бы служить под его началом. А тебе и впрямь везет. К нему-то мы должны присоединиться. Это он опустошил селение? Конечно же нет. А кто? Бедуины. Самые подлые, самые упрямые, самые хитрые существа на свете. Набеги, грабежи, захват пленников — вот их стратегия. Если нам не удастся их истребить, они заполонят всю Азию, полуостров между Египтом и Красным морем и прилегающие провинции. Они готовы присоединиться к любому захватчику. Они презирают женщин так же сильно, как любим их мы. Они плюют на богов и красоту. Я ничего не боюсь. Но эти дикари с их обкромсанными бородами, намотанными на голову тряпками и длинными одеждами внушают мне страх. Запомни, малыш, они трусы, они нападают сзади. Они что, перебили здесь всех жителей? Вероятно. Выходит, полководец Ашер отрезан от основного войска. Возможно. Бедуины вместе с ливийцами постоянно были причиной волнений, которые египтяне подавляли со времен первых династий. В древние времена египтяне называли этих кочевников «те, что на песке». Длинные черные волосы Сути развивались по ветру. Несмотря на широкие плечи и мощный торс, молодой человек чувствовал себя слабым и уязвимым. «Между Ашером и нами бедуины, сколько их?» 10, 100, 1000. 10 терпимо. 100 — это многовато. 1000, малыш, в самый раз для истинного героя. Ты ведь меня не бросишь. Колесничий снова погнал лошадей. Они несли с галопом до начала оврага с отвесными склонами. Густые заросли кустарника, облепившего скалы, оставляли здесь узкий проход. Кони заржали и встали на дыбы. Колесничий принялся их успокаивать. Они чуют ловушку. Я тоже, малыш. Бедуины притаились в кустах. Они попытаются перебить ноги лошадям топорами, а когда мы упадем, нам перережут глотку и отрежут яйца. По-моему, слишком высокая плата за героизм. Благодаря тебе мы почти ничем не рискуем. Пострелев каждый куст и во весь опор прорвемся. — Вы так уверены в себе. — А ты сомневался? Думать вредно. Колесничий натянул поводья. Лошади нехотя поскакали через овраг. Сути даже не успел испугаться. Он пускал стрелу за стрелой. Первые две пропали в кустах, где никого не было. Третья угодила в глаз бедуину, своим выскочившему из укрытия. — Продолжай, малыш! У Сути волосы на голове встали дыбом, кровь застыла в жилах. Он стрелял в каждый куст, поворачиваясь то вправо, то влево, с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Бедуины падали, пораженные кто в живот, кто в грудь, кто в голову. Камни и колючие заросли преграждали выход из оврага. «Держись, малыш, будем прыгать!» Сути перестал стрелять и вцепился в борт колесницы. Двое врагов, которых он не успел сразить, метнули в египтян топоры. На полном ходу обе лошади перепрыгнули через преграду в самом низком месте. Шипы разодрали им ноги, спицы правого колеса поломались, а камень, другой камень повредил правый бок колесницы. Мгновение, и экипаж зашатался, но кони последним рывком перетащили его через препятствие. Несколько сот метров... Колесница пронеслась, не сбавляя ходу. Оглушенный Сути мотался из стороны в сторону, прижимая к себе лук и с трудом сохраняя равновесие. У подножия холма измученные, покрытые потом и пеной кони, неожиданно встали. — Господин офицер! Колесничий рухнул на поводье, между лопаток у него торчал топор. Сути попытался его поднять. — Запомни, малыш, трусы всегда нападают сзади. — Не умирайте, господин офицер. Теперь ты будешь один, один будешь героем. Глаза его закатились, дыхание оборвалось. Сути долго прижимал к себе тело. Никогда больше колесничий не пошевелится, не приободрит его, не пытается свершить невозможное. Он один во враждебной стране. Героя, чьей доблести знает только мертвец. Сути похоронил колесничего и постарался как следует запомнить место. Если он выживет, то обязательно вернется и отвезет тело в Египет. Ибо ничего нет страшнее для человека, рожденного в двух землях, чем быть погребенным вдали от своей страны. Вернуться назад значило снова попасть в ловушку. Продвижение вперед было чревато столкновением с новыми противниками. И все же он склонился ко второму решению, надеясь быстро добраться до воинов полководца Ашера, если, конечно, их еще не перебили. Лошадей удалось заставить продолжить путь. Если впереди их ждала новая западня, Сути не сможет одновременно управлять колесницей и стрелять из лука. С комком в горле он поехал по каменистой дороге, которая привела его к полуразвалившейся лачуге. Молодой человек спрыгнул на землю и обнажил меч. Из допотопной трубы шел дым. — Эй, кто тут есть? Выходите! На пороге появилась молодая дикарка, в лохмотьях с немытыми волосами. В руках она держала огромный нож. — Успокойся и брось свой нож! Она была такой хрупкой, совсем не способной сопротивляться. Сути счел осторожность излишней. Но едва он подошел ближе, она кинулась на него и пыталась вонзить лезвие прямо в сердце. Он увернулся, но ощутил жгучую боль в левой руке. Девушка в выступлении нанесла новый удар. Ударом ноги он обезоружил ее, потом бросил на землю. По руке у него текла кровь. «Успокойся, а то я тебя свяжу!» Она отбивалась с бешеной силой. Он перевернул ее на живот и оглушил ударом в затылок. Решительно, с тех пор, как он стал героем, его отношения с женщинами складывались не лучшим образом. Он отнес ее в хижину земляным полом. Убогие и грязные стены, жалкая обстановка, закопченный очаг. Сути положил свою жертву на дырявую циновку и связал ей руки и ноги веревкой. Внезапно на него навалилась неимоверная усталость. Он сел спиной к очагу, вжав голову в плечи, и задрожал всем телом. Из него выходил страх. Грязь вызывала у него отвращение. Он нашел за домом колодец, промыл свою неглубокую рану и вычистил единственную комнату. «Тебя бы тоже следовало отмыть!» Он плеснул на девушку воды. Она очнулась и заорала. Новый ушат воды заглушил крики. Когда он стал снимать с нее грязную одежду, она завертелась, как змея. «Да не собираюсь я тебя насиловать, дуреха!» Догадалась она о его намерениях. Во всяком случае, она смирилась. Она стояла среди комнаты голая и, казалось, радовалась омовению. Когда он стал ее вытирать, на лице у нее промелькнуло подобие улыбки. Его удивило, как светлы были ее волосы. «А ты хорошенькая, тебя уже кто-нибудь целовал?» Потому приоткрылись ее губы и зашевелился язык. Сути понял, что он не первый. «Если пообещаешь хорошо себя вести, я тебя развяжу». Глаза смотрели умоляюще. Он снял веревку с ног, погладил икры, бедра и прижался губами к золотистым волоскам на лобке. Она напряглась, словно лук, и обвела его освобожденными руками. Сути проспал без сновидений 10 часов сряду. Дала себе знать рано. Он вскочил и вышел из лачуги. Она украла все его оружие и перерезала поводья колесницы. Кони убежали. Ни лука, ни ножа, ни меча, ни сапог, ни плаща. Бесполезная колесница увязала в грязи под дождем, зарядившим с самого утра. Герою, превратившемуся в простофилю, одураченному дикой девчонкой, ничего не оставалось, как пешком брести к северу. В бешенстве он расколошматил колесницу камнями, чтобы она не досталась врагу. В одной набедренной повязке, экипированной как самый настоящий олух, Сути поплелся вперед под проливным дождем. В его сумке лежали черствый хлеб, обломок дышла с иероглифической надписью, хранившей имя колесничего, кувшины со свежей водой и дырявая циновка. Он преодолел перевал, пересек сосновый лес, спустился по склону, круто обрывавшемуся в озеро, и пошел по берегу. Горы становились все более недружелюбными. После ночевки под скалистым уступом, защищавшим от восточного ветра, он взобрался вверх по скользкой тропинке и оказался в пустынной засушливой местности. Запасы провизии быстро иссякли, ему все сильнее хотелось пить. Когда Сути утолял жажду, зачерпнув немного солноватой воды из неприглядной лужицы, в кустах послышался хруст ломающихся веток. Несколько человек шли прямо на него. Он отполз и спрятался за стволом гигантской сосны. Пятеро мужчин толкали перед собой пленника со связанными за спиной руками. Их малорослый предводитель схватил его за волосы и заставил встать на колени. Сути находился слишком далеко, чтобы слышать, что они говорят, но вскоре тишину гор рассекли крики избиваемого. Один против пятерых, безоружный, молодой человек не имел ни малейшего шанса спасти несчастного. Мучитель осыпал пленника ударами, допрашивал, снова бил, потом приказал приспешникам оттащить его к пещере. Еще один, последний допрос, и он перерезал ему горло. После ухода злодеев Сути больше часа просидел в неподвижности. Он думал о Позаире, о его любви к справедливости, к идеалу. Как бы он поступил, столкнувшись с таким варварством? Он и не знал, что так близко от Египта существует мир без законов, где жизнь человека ничего не стоит. Он заставил себя спуститься к пещере. Ноги у него подкашивались, в ушах все еще раздавались крики умирающего. Несчастный уже испустил дух. Судя по внешности и набедренной повязке, это был египтянин, наверное, воин из отряда Ашера, попавший в руки мятежников. Сути голыми руками вырыл ему могилу внутри пещеры. Потрясенный, изможденный, он продолжил путь, всецело положившись на судьбу. Попадись ему, враг, у него не будет сил отбиваться. Когда два воина в шлемах окликнули его, он просто рухнул на мокрую землю. Палатка, кровать, подушка под головой, одеяло. Сути быстро приподнялся. Острие ножа заставило его лечь обратно. «Кто ты?» Вопрос был задан египетским офицером с резкими чертами лица. «Сути, лучник конного отряда, откуда ты?» Он поведал о своих подвигах. «Можешь ли ты доказать то, что сказал? У меня в сумке обломок дышла с именем моего колесничего. Что с ним стало? Его убили бедуины, я его похоронил. А сам убежал? Нет, конечно. Я их человек 15 своими стрелами уложил. Когда-то завербовался в начале месяца. 2 недель не прошло, а ты уже первоклассный лучник. Я способный. Я верю только в долгие тренировки, а не сказать ли тебе правду?» Сути отбросил одеяло. «Это есть правда. А что, если ты прикончил колесничего? Бред какой! Вот посидишь подольше в подземелье, и мозги на место встанут». Сути рванулся к выходу. Двое солдат схватили его за руки, третий ударил в живот и оглушил ударом по голове. «Мы правильно сделали, что вылечили этого лазутчика. Он нам много чего расскажет».